кем берут его в штаб бригады, комбат не сказал, но, наверное, переводчиком. Учился Илья до 8 класса в немецкой школе, что была на первой Мещанской, и язык знал хорошо. Лапшин чувствовал, как скажет товарищам об этом, и сразу стена. И потому оттягивал этот разговор до последнего. «Да, братцы, война у нас будет настоящая. Это вам не второй железнодорожный», — говорит Чураков на одном из привалов. И вспомнилось всем вычищенные, как в парке, дорожки между казармами, высокие столетние сосны, стадион, на котором с весны проводились общеполковые вечерние поверки, торжественно, с оркестром, как чеканили они шаг на парадах, уступая выправке только десантникам. «Была жизнь», — говорит Пахомов. «А ты все ныл. Все плохо было», — усмехается Коншин. «Глупы были», — резюмирует Чураков. Команда строится, разбрасывает их по своим подразделениям и гасит воспоминания. «Надо идти». Надо ползти в паутине колючек, проволок. Опять всплыли у Коншина строки и его стишков, и он шепчет их в ритме своих шагов. Савкин, рядовой коншинского взвода, отстает и плетется вместе с Щетиным в хвосте роты. Он идет туда во второй раз, и, как ко всем бывалым, Коншин относится к нему со смешанным чувством некоторого уважения. Все-таки воевал, и иронии, потому что бывалые панически боятся самолетов, вопят, увидев где-нибудь зажженный огонек, и вообще представляются Коншину чересчур напуганными. Понять их, конечно, можно. Воевали тогда, когда немец был силен. В том, что сейчас немец другой, Коншин не сомневается. Подтверждают это и раненые. «Не тот немец, не тот. Кусается еще, сукин сын. Придете, увидите». И очень верит Коншин, что их отдельная, да еще особая стрелковая бригада, почти вся из кадровиков, хоть и измытаренная дорогой, немцу задаст. Ведь здорово, в каждом взводе десяток ППШ, штук 15 самозарядных СВТ, 2 ПТР, у каждого по 2 лимонки и 1 РГД. Это же сила. Да и Рябиков, бывший его связной, когда он был взводным на формировании и теперь шагающий рядом, подтверждает его мысли. «Должны мы дать немцу, товарищ командир. Ведь дальневосточники мы, кадровые». Рябиков – смоленский, и семья его под немцем, и ничего он, конечно, о ней не знает, живы ли, нет. Для него каждый шаг вперед – это шаг к дому, и видит Коншин, что воевать тот будет по-настоящему. Положиться на такого можно. Рядовой Савкин это «дадим немцу» не особенно разделяет. Твердит всю дорогу. Порядка на войне не было. И незаметно, чтобы его прибавилось. Трудно идет на войну Савкин. Еще в первую ночь, когда на западе неожиданно и зловеще полыхнуло небо, и Коншин, чтобы сбить как-то оцепенение, охватившее людей от такой близости фронта, бросил небрежно. «Довольно красиво». Савкин подошел к нему, взял за локоть и медленно, будто с трудом, произнес. «Там страшно, командир, понимаете, страшно!» Уже совсем тихо добавил и отошел. Что знает помкомзвода Коншин о своем бойце Савкине? Учитель, интеллигент, а потому и воспринимает все остро, слишком болезненно. Ну, у него двое детей. Что такое дети и что чувствует отец, их покинувший, идущий на войну, Алексею пока не понять, а может и не придется понять никогда. Но все же он никогда грубо не обрывает жалобы Савкина, как он это делает с другими, хотя бы с тем же Филимоновым, который всю дорогу бурчит. «Пожрать перед смертью, и то не дают. Еле ноги тащим». «Прекратите, Филимонов!» — режет Коншин. «Знает, что разрешать говорить о трудностях. Значит, в какой-то мере соглашаться, признавать наличие этих трудностей. А этого нельзя. Разговоры поползут дальше и дальше». Но Филимонова на голос не взять, и он продолжает. «Что, в России хлеба уже нет? Довоевались, значит». «Отставить разговоры!» — гремит Коншин. «Война, не понимаете, что ли? Война!» «Война! Но при чем здесь война? Почему нас, малоярославцы, на довольствие не поставили? Тоже война. Порядку нету, вот что. Красноармейцы у баб после немцев разоренных картошечку выпрашивали. Стыд! Все балакали, на фронте кормежка будет с наваром. Где он, навар-то? Пол котелка пшенки, да кус хлеба. Молчать, Филимонов!» «Молчать!» На Филимонова накатывает. «Только теперь и поговорить по душам. Вот вы, командир, по молодости, наверное, думаете, ждут вас там подвиги геройские и всякое такое. Так думаете?» «Так», — отвечает Коншин, чтобы отвязаться. «Беседовал я с ранеными. Гораздо еще немец. Ох, как гораздо! Что весной будет, неизвестно. Может, опять на Москву попрет. Много ли верст до Москвы-то?» «Не попрет», — говорит Коншин с наигранной уверенностью, а сам думает, что и верно. Всего за 200 километров от Москвы немец, а потом, чтобы заткнуть рот Филимонову, добавляет. «Я вас, Филимонов, могу к политруку подвести. Вот с ним и покалякайте». Филимонов замолкает, бросает на Коншина укоризненный взгляд и покачивает головой. Но идут и другие разговоры, может, наивные, на коншинский взгляд. На одном из коротких привалов услышал он смех. Подошел. Бойцы растянулись на снегу, покуривая, а один из рядовых его взвода стоял и что-то говорил ребятам. Коншин подошел ближе. «Значит, не боишься, фрица?» — спросил стоящего бойца один из пожилых. «Нет, смерти, может, боюсь, а фрица нет. Видишь, ППШ у меня, 72 патрончика. Цельный взвод фрицев могу ухлопать». «Герой ты», — усмехаясь, продолжил пожилой. «Кабы все такие были, наверное, немцы до Москвы не допустили». «Ну, допустили, напали-то они неожиданно. Не развернулись мы по-настоящему. Ну, самолетов пока не хватает, танков. Так наделают самолетов. Вот в начале войны и автоматов. Раз-два и обчелся. А теперь? Оплошали, конечно, маленько. Но ты же знаешь, нашего русского мужичка раскачать треба. Спокон веков так. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но повернулась уже война. Всем ясно». «Панихиду-то немцу рано заказывать», — проворчал кто-то тоже из пожилых. «А может, не рано. Я вот уверен, придем мы, кадровые, дадим прикурить». Стоявший боец сказал это серьезно. «Ладно, недолго осталось. Посмотрим на тебя в бою». «Прикурило», — усмехается пожилой и выплевывает сигарку. «Посмотрите, это вы самолетов немецких боитесь. В рукава сигарки прячете. Будто увидит он с высоты». «Да ты бомбежки настоящие еще не нюхал». «Я в эшелоне трассирующими по брюху мессеру бил, пока вы в снегу барахтались». «Что-то не видал». «А я видел. Верно, стрелял», — вступил в разговор один из молодых бойцов. «Ванюха не зрефил. Что было, то было». Ванюха расплылся в улыбке. «Хочешь, Ванюха, судьбу твою скажу?» Это все тот пожилой, усмехаясь. «Говори». Либо ты первую пулю получишь, либо первый орден. Понял? Ты не пугай насчет пули. А в смысле ордена, может, и получу. Воевать так воевать. А колонна тем временем все растягивается и растягивается. Недохват еды, сна, тепла. Все это сказывается на третьи сутки, и люди выбиваются из последних сил. Комроты Кравцов подходит к Коншину. Своего лейтенанта устрой на подводу. Хромой он мне на передке не нужен. И вообще, подтяни людей. Есть лейтенанта на подводу, есть подтянуть людей. Коншин повторяет приказание подчеркнуто точно, и Кравцов глядит на него одобрительно. Последняя ночь, товарищ старший лейтенант. Да, негромко подтверждает ротный. Значит, послезавтра бой. Выходит так. Боязно, Кравцов чуть улыбается. Как вам сказать? Наверно? Не наверно, а наверняка. Но ничего. Учти, на тебя надеюсь. Четин слаб на изломе. В случае чего, взвод сразу тебе передам. Понял? Понял, расплывается Коншин в улыбке. И опять какие-то мальчишеские думки о том, что должен он совершить на войне что-то необыкновенное, пробегают в голове и забивают то тревожное, что не покидает всю дорогу.